Глава 4. Мы с Гароватой стали лучшими друзьями и встречались в доме развлечений почти каждую ночь. Он перезнакомил меня со своими приятелями, как и он, прожигающими свою жизнь за игорными столами. Но благоразумно умолчал причину, по которой мы так славно с ним сошлись. Благодаря мне, отныне он уходил из заведения с горстью другой серебрушек, гордясь обретенной удачливостью. Правда, выигрывал он не каждую партию. В борьбе за мелкий неинтересный куш я не помогала Гаровато, чтобы не вызвать ненужные подозрения сплошной фортуной. А чуть позже заметила, как и сам мужчина не особо старался забрать скромный банк. Зато стоило ставкам подняться, как глаза бывшего деверя загорались азартом. Он становился дерганым и с болезненным отчаянием следил, чтобы друг Селиван обязательно присутствовал за столом. А еще я четко держала дистанцию. Шаги к сближению делал исключительно Гаровато. «Друг, у тебя есть амулет на удачу в играх?» — поинтересовался однажды мужчина за выпивкой, спустя пару недель, посчитав, что мы достаточно тесно сошлись. Вопрос прозвучал не просто так. Я часто выигрывала фишки и карты за столиками, где отсутствовал Гаровато, после чего мой куш большей частью перекочевывал в карман врага. Не могла же я обрабатывать бывшего деверя за счет некроманта. «Брат!» Я усмехнулась про себя и пьяненько навалилась на мужчину. Какая ирония судьбы! Раньше я искренне называла его братом и надеялась, что Гаровато тоже со временем почувствует ко мне родственную привязанность и тепло. «Брат!» Заплетающимся языком принялась разъяснять я, имитируя состояние под хмельком. «Здесь же везде стоят сильнейшие артефакты против жульничества. О чем ты? Просто мне везет. Внимательность, расчеты, ничего более». «А мне везет, когда ты рядом», — признался Гаровато. «Тогда играй при мне», — подмигнула я. «Не будем расставаться, друг», — предложил Гаровато. Я кивнула и пьяненько хихикнула. В другой раз Гаровато попытался выпытать у меня финансовое состояние моей семьи. «Ты не местный друг Селиван. Я знаю всех магов домена, но с тобой познакомился лишь недавно здесь. Как так?» «Я сирота», — пожала я плечами. «Магии почти нет. На приемы меня не зовут, на высокооплачиваемую работу тоже». Я горько усмехнулась. И у меня почти то же самое. Обидно, правда?» «Правда. Ну и ладно. Лично мне и так хорошо». «Точно», — согласился Гаровато. «Деньги есть. А что еще нужно?» «Вот и я про то». Мы стукнулись глиняными бокалами и разбили их вдребезги. В разные стороны брызнули капли крепкого зелья и осколки. Мы расхохотались. Пока служанка прибиралась за нашим столиком, я демонстративно поглаживал ее зад, которым та намеренно крутила передо мной во время работы. Девушка закончила и поклонилась, ожидая моего приглашения подняться с ней на второй этаж. Но вместо этого я сунул ей в ладонь серебрушку. Красотка просияла и, вняв моему пренебрежительному жесту, испарилась. «Немного ли ты ей дал?» — заметил Гаровато. «У бедняжки нелегкая работа», — отмахнулась я. «Могу себе позволить». «Твои родители оставили богатое наследство?» — заинтересовался бывший деверь. «Вовсе нет. Просто я знаю, где брать деньги, когда они мне нужны». «Серьезно? Ты не маг? Ну или почти не маг? Значит, работа у тебя не самая приятная. Но ты почти каждую ночь здесь, да еще и соришь деньгами». «А кто сказал, что я работаю?» — усмехнулась я. «Но ты только что сам сказал, что знаю, где взять». «Украсть?» — понизив голос, предположил Гаровато. Кажется, кто-то не просто клюнул на крючок, но и готов был нарушить закон. Да чего в духе бывшего деверя? «Нет, что ты, брат, разве я смахиваю на преступника? Все законно». «Ну, тогда что ты делаешь? Поделись, я тоже не прочь обзавестись деньжатами, не грабя здоровье и время. Что у тебя за работа?» «Ну, это не совсем работа, и каждый раз я нахожу разные способы», — уклончиво ответила я. «Не хочешь говорить?» — сник Кровата. «Понимаю». «Не то чтобы не хочу». Я подозрительно осмотрелась, будто опасаясь, что нас кто-то решит подслушать. «Ну да ладно, мы ж свои люди, правда, брат?» «Конечно, Селиван», — с готовностью согласился Гравата и склонился ко мне так близко, будто собрался поцеловать. Мне захотелось отодвинуться, но я превозмогла себя и сдержалась. «Я для тебя все, что хочешь, сделаю, друг, ты же меня знаешь», — горячо зашептал он мне на ухо. Я понятливо кивнула. «Знаю, брат. В общем, сейчас дело такое. Один ненормальный мне подкидывает деньжат, чтобы я играл в доме развлечений и искал кое-кого. Если найду некого милетия, награду обещал хорошую». Бытового мнения артефакты заведения улавливали не только грубое мошенничество в играх, но даже банальную ложь в разговорах. Об этом я узнала в первые же дни пребывания в доме развлечений, прислушиваясь к беседам завсегдатаев. Поэтому на всякий случай каждое слово, обращенное к Гравата, было обдуманным и правдивым. Что касается имени Милетия, оно вырвалось у меня спонтанно. Почему я назвала именно его, не знаю. Само так вышло. «Милетия?» — неожиданно уцепился за имя Гравата. «Ты про того, что задолжал Ферине всем вокруг и сбежал?» «Да», — удивленно протянула я. «Высокий такой. Да кто же его знает, высокий он или под иллюзией?» «А, ну да. Ты там не жди его здесь. Дурак он, что ли? Только появится, его сразу же разорвут на куски. Слишком уж большие суммы взял в долг. Даже если каким-то образом он забредет в Ферин, в дом развлечений точно не заглянет, отвечаю». «Но где тогда его искать?» — расстроилась я. «Не знаю. Последний раз, когда я его видел, было 3 года назад. Я ездил в соседний домен по делам и нечаянно натолкнулся на Милетия. Он как раз собирался стекать оттуда. Там тоже успел проиграться и задолжать. Куда его потом понесло, и тем более где он сейчас, без понятия». «Мда, ищи ветра в поле. Любые подвижки бесполезны». Я выложила на стол златник и придвинула Гравата. «Твоя доля». Уговаривать мужчину не пришлось. Златник исчез со стола в мгновение ока. Гравата аж затрясло от возбуждения. «Если еще появится что-то, говори, всегда готов подсобить», — заговорчески подмигнул он. «Разумеется», — пообещала я. «Думаю, в ближайшее время кое-что будет. Жди». Он мелко закивал. Пришла его очередь оглядываться и зорко высматривать, не подслушивал ли кто нас. Делиться выгодным товарищем и прибыльными возможностями он не желал, даже со своими собственными приятелями. Вернувшись в дом некроманта, доклад про Милетия решил отложить до завтра. Посчитал, что хозяин уже спит. Все-таки за окнами заря занималась. К тому же в первый день месяца он обычно трудился до поздней ночи в лечебнице. Но Дэй, наткнувшись на меня в коридоре, велел идти в кабинет. Спустя 1/4 часа явился некромант. Усталый, но вовсе не сонный. Он молча выслушал мой доклад и рассеянно обронил: «Вычеркивай его из списка». «Что? Но ведь я всего-то выяснила, что найти его проблематично». Попыталась возразить я о неразумности сбрасывать со счетов обманщика Милетия. «Это не он», — уверенно оборвал меня некромант, потирая глаза, не снимая маски. «Иди». «Еще?» — замялась я. «Что? Деньги?» «Нет, денег хватает. Я ведь почти всю ночь провожу за азартными играми». Некромант недоверчиво посмотрел на меня. «Ну да, заядлые игроки обычно, наоборот, остаются без средств к существованию. а то и влезают в долги. Но не я. Мне везет, осторожно пояснила я и робко улыбнулась. Но не рассказывать же ему, что я являюсь асом-профессионалом по играм, где требуется логика и память. Тогда что? Наконец задал он мне вопрос. Помощь, могу я рассчитывать? Каждое следующее слово я говорила все тише и тише. Некромант обещал мне, у нас договоренность, но вдруг откажется. Расскажи подробнее. Ну да, разве он вяжется во что-то преступное? Однако моя задумка никаким боком не нарушала законы Фейрина. И я в общих чертах описала свой план. К концу недели постараюсь сделать. Немного помолчав, пообещал некромант. Но тебе понадобится 2 заброшенных склада. Ни в коем случае, только действующие. Ничто не должно вызывать подозрений. А справишься? Не сомневайтесь. Хорошо, иди. Рассыпаясь в благодарностях, я опять вышла из комнаты и мягко прикрыла за собой дверь. Повернулась уходить, но за моей спиной послышался шум. Я распахнула дверь в кабинет, скорее на инстинктах, чем заподозрив неладное. На ковре лежал некромант, без чувств. Видимо, ему стало плохо, когда вставал. И вот результат. Не зря он мне с самого начала показался утомленным. Я подбежала и, распахнув плащ, коснулась еремной впадины мужчины. Биение сердца прощупывалось, однако кожа некроманта холодела пальцы. Отчего он такой ледяной? Я положила голову мужчине себе на колени и заорала во всю глотку. «Дэй, Дэй, сюда, скорее!» Телохранитель некроманта ворвался в кабинет, чуть не затоптав меня. «Что ты с ним сделала, змея?» Возопил он и упал на колени перед хозяином. Похоже, Дэй по-настоящему любил некроманта и безумно за него волновался. «А похоже, что это я с ним что-то сделала?» В ответ холодно поинтересовалась я, пытаясь продиагностировать состояние организма пострадавшего. К сожалению, моих сил не хватало. Нужно вызвать лекаря. «Понятное дело», — фыркнул Дэй. «И перенести в постель». «Без подсказчиков знаю. Вали уже!» «Никуда я не пойду, пока не удостоверюсь, что с хозяином все в порядке». «С каких это пор ты так о нем заботишься?» Не поверил в мои добрые намерения тень. И правильно, я и сама в последнее время себе не очень доверяла. С тех самых, когда он пообещал кое-что для меня сделать, поэтому не позволю ему отправиться на тот свет. Даже если придется перегрызть кому-нибудь горло. Наверное, прозвучало угрожающим. Или я посмотрела на Дэй настолько злобно, что мужчина отшатнулся. «Ладно, раз ты такая преданная, подсобишь донести хозяина до постели. Может, все-таки сначала отправишь магосигнал в лечебницу?» «Да», — согласился Дэй и бросился к двери. Но прежде чем выйти, обернулся и пригрозил мне. «Смотри тут у меня, без глупостей!» Дверь хлопнула. Я опустила взгляд на некроманта, лежащего на моих коленях. И какие глупости я могла бы, по мнению Дэй, сотворить с бесчувственным телом? Покачав головой, я обвела взглядом стройную фигуру, раскинувшуюся на полу, и вернулась к лицу. Бледная ледяная кожа контрастировала с нежно-розовыми губами некроманта. Красивые они у него, хоть и тонкие. Особенно, когда, как сейчас, расслаблены и не поджаты. И линия подбородка точеная, скулы острые. Интересно, а под маской скрыто что-то действительно страшное? Я пальцами прошлась по мягкой ткани. Наверное, вот о чем переживал Дэй. Что я раскрою тайну некроманта, заглянув под маску. И меня на самом деле снедало любопытство. Однако рисковать доверительными отношениями с хозяином, которые только-только зародились, я не собиралась. «Что же ты так не вовремя разболелся?» Вздохнула я и убрала белоснежную прядку волос с его лба. «Разве болезни бывают своевременными?» Прохрипел некромант и распахнул глаза. Жгучий черный взгляд уперся в меня. По моему позвоночнику пробежал уже привычный морозец. Как же хорошо, что я не поддалась соблазну и оставила маску некроманта на лице. Все равно не удовлетворила бы любопытство. Зато точно огребла бы проблем. «Вам лучше?» – спросила я, помогая мужчине принять сидячее положение. «Намного», – твердо заявил он, но вставать не спешил. Мне же стало неловко сидеть на полу с мужчиной почти в обнимку, и я поторопилась подняться на ноги. «Лекарь скоро будет», – выпалил Дэй, как обычно врываясь в кабинет. Он заметил сидящего на ковре хозяина и, бросившись к нему, помог подняться. Но, видимо, поторопился. Голова некроманта безвольно упала на плечо телохранителя. Я нырнула под руку обмякшему мужчине и не позволила ему завалиться на бок. «В спальню!» – скомандовал Дэй. Мы вышли в коридор и слаженно зашагали в незнакомом мне направлении. Некромант тоже передвигал ногами, но с большим трудом. Капюшон плаща свалился с его головы, и белые волосы рассыпались серебряной паутиной по черным одеждам. В этот момент мужчина мне показался уязвимым, как никогда. Сердце защемило от вида громадного, всесильного мага, которому сейчас мог бы навредить даже ребенок. Мы миновали длинный коридор, и Дэй толкнул незапертую дверь. Мне было любопытно посмотреть на спальню некроманта. Не в склепе же он отдыхает, в самом деле. Но увиденное поразило даже сильнее, чем если бы внутри обнаружился алтарь богини смерти. Комната оказалась не намного больше моей, но гораздо скромнее в отделке и обстановке. Прикроватная тумбочка, шторы, широкая ложа под балдахином. И все. Я растерялась. Некромант владеет сказочным состоянием, и при этом спальня его рабов комфортнее, чем собственная. Это насколько же ему должно быть неинтересно жить? Что с ним могло случиться, чтобы игнорировать не только окружающих, но и самого себя?